Глава 18. Проснулась от шума и громких криков. Стояла несусветная рань. Кровать Кристена была пуста. Я положила ладонь на его подушку и задумчиво погладила. Тепло покинуло ее давно. Умылась, оделась, переплела растрепавшуюся за ночь косу. Обновила на шлепку на руке. Спала я ужасно, постоянно просыпалась. Мне казалось, что кто-то ходит по палатке. Садится рядом, смотрит. Я открывала глаза, но никого не было, а Кристен сопел на своей стороне. На столе ждал накрытый салфеткой завтрак. Так, ничего особенного. Каша, пахнущая дымом, и странная субстанция, похожая на творожную запеканку с чаем. Поев, выглянул наружу. Уйти далеко мне не дали охранники. Но и отсюда было видно, что лагерь снимается с места и готовится к походу. «Ты уже позавтракала?» Из-за угла появился Кристен с адъютантом, вчерашним Урином. Я молча кивнула. Парень вошел внутрь палатки, Кристен остался со мной. Выглядел он лучше, чем вчера, свежий, бодрый, подтянутый. Даже побрился, когда только успел. Солнце еще не показалось на горизонте. Я широко зевнула, едва успев прикрыть рот. Спать хотелось зверски. В столь ранней побудке был единственный плюс – утренняя прохлада, который уже скоро сменится удушающей жарой. «Мы сейчас выступаем в Орту», — пояснил Кристен. «Там должны встретиться с двумя полками деда». Я прищурилась. Орта находилась в восточной Белой пустоши и в стороне от дороги к столице. До нее минимум неделя верхом. «Ты же сам говорил, что твой дед умер». «Не по матери, дед, по отцу», — уточнил Кристен. Я изумленно присвистнула. «Отец императора погиб. Значит, это дядюшка? Тот, который был регентом до совершеннолетия Ламара?» «Он воюет против родного племянника? Ничего себе у вас заговор!» Восхитилась невольно. Кристен слабо улыбнулся. Возле нас остановилась карета, запряженная големами, похожая на ту, в которой мы приехали сюда вчера. Управлял ею молодой парень. Принц открыл мне дверцу и протянул руку. Я вновь ее проигнорировала, забравшись внутрь своими силами. Благо, была в брюках. Кристен со злостью хлопнул дверью, да так сильно, что карета содрогнулась. Вскочил на лошадь голема и поскакал вперед. Я откинулась на подушках, предвидя еще один ненавистный день в запертой коробке на колесах. Настроение было паршивым. Я то дремала, то смотрела в окно, напевая под нос песенки. Иногда срывала заплатку и тренировалась потоком, создавая то мыло, то щетку, то посуду, то одежду. Противоположная лавка была завалена разнообразными вещами. И ехали мы не быстро, несколько раз останавливаясь, чтобы выйти в туалет и поесть. За целый день пути Кристен так и не появился рядом. Видимо, исток был ему не так уж и нужен. На ночь мне поставили отдельную палатку, и ночевала я в ней одна. Очень странно. Утром, когда меня опять погрузили в карету, внутрь подсел немолодой мужчина. «Доброе утро, я Май Ирвин Брок», — представился он вежливо. «Позвольте ваш поток». «Ясно. Кристен вместо себя послал мастера? Одного из тех единиц, которые знают обо мне?» «Ну да, не пропадать же добром». Я молча сорвала заплатку и протянула ладонь. Через время увидела, чем обычный мастер отличается от моего. Голема он делал часа три. За день успел сделать всего двоих, тогда как Кристену на одного нужна была минута. Так прошел еще один день. И еще один. Май Брок медленно делал големов. Я смотрела в окно. Вечером привал, палатка, ужин, одиночество. Видимо, наш предводитель очень занят, если за все время так и не соизволил явиться. Он говорил: «Ты всегда должна быть рядом. Вдруг понадобится магия. Было два покушения. Обманщик». Я дико злилась на пренебрежение и злилась на то, что злилась. Замкнутый круг какой-то. Вечером, выходя из кареты, я почувствовала его взгляд. Я всегда узнавала этот взгляд и здесь, и в академии. Повернувшись, увидела принца во главе колонны. Он что-то говорил Орину, но смотрел на меня. На мгновение наши глаза встретились. Кристен резко отвернулся, махнул рукой адъютанту и направился ко мне. Хочешь искупаться в речке?» Голос, на удивление, звучал доброжелательно. «Хочу». Мне хотелось даже не столько искупаться, как размяться. Суставы закостенели и отказывались двигаться. Хотя искупаться тоже не помешает. Того количества воды, которое мне удавалось наколдовать вечером в палатке, хватало чуть освежиться и все. «Залезай». Кристен протянул руку. «Здесь недалеко, но пешком долго». Я с сомнением рассматривал его ладонь. Ехать рядом с ним в одном седле перед колонной солдат, репутация будет разрушена напрочь, если от нее хоть что-то уже осталось. Нет, я видел в армии мятежного принца женщин. Несколько видящих, кухарки, лекаря. Но мое собственное положение было крайне двусмысленным. Ночую в отдельной палатке, передвигаюсь в закрытой роскошной карете. Ни к тренировкам с оружием или големами, ни к работе на кухне или больнице меня не допускают. Неужели в армии не найдется лишней лошади? Поинтересовалась скептически. «Ты идешь или нет?» В голосе Кристена послышалось раздражение. «Я почувствовала, еще секунда, и мы никуда вообще не поедем. А так хотелось купаться. Из двух зол, как говорится». Вздохнула, ухватилась за руку и тут же взлетела вверх. Кристен посадил вперед, прижав так крепко, словно мне грозит падение, и немедленно. Мы тронулись неспешным шагом вглубь леса. «Мог бы сделать спину голема и шире», – пробурчал недовольно через минуту. «Зачем? Мне комфортно». Горячее дыхание коснулось шеи, вызвав табун мурашек. «Только не краснеть и не ерзать», – мысленно приказывал я себе, стараясь держать спину ровно. За поворотом показалась темно-синяя лента реки. Она была не широкой, не глубокой, с быстрым течением и не слишком чистой водой. Берега неудобно нависали над водой. «И как же я спущусь?» Не ответив, Кристен спрыгнул, садил меня, взял мой поток, выдернул малиновые белые лучи, взмахнул ими, и через минуту передо мной находился ровный пологий спуск. Вода быстро унесла грязь, ошметки травы и кустов. «Прошу». Я молча спустилась вниз. Разулась, тронула ступню в воду. Она была прохладной и живой. Самое то после долгой утомительной езды в карете. «Может, отвернешься?» Я взялась за пуговицы сюртука. Кристен молча повернулся спиной и направился к лошади-голему. Я быстро сбросила с себя одежду, оставив лишь нижнюю сорочку и панталоны. Зашла в воду, огляделась. Плавать было особо негде, глубина по пояс. Но так как течение было быстрым, особенно в середине реки, я легла на живот и с усилием начала плыть против потока, оставаясь на одном месте. Через 10 минут выбилась из сил. Вдруг сверху послышался смешок. «Ну, конечно!» Кристен сидел на берегу и смотрел на меня со странной улыбкой. Ласковый, теплый, как родитель на резвящегося неразумного ребенка. Охнув, я присела в воде по шею, послав Кристену возмущенный взгляд. «Дай поток». Он вытянул руку. Я послушно протянула свою, затем снова опустила в воду, позволяя прохладному течению остудить разгоряченные мышцы. Речка текла по дну глубокого оврага, только высокие берега и чахлые деревья наверху не давали солнцу проникнуть сюда своими обжигающими лучами. Животных и птиц видно не было. Хотя река – единственное место в округе, где можно спрятаться от жары. Наверное, солдаты разогнали всех. «Что ты делаешь?» Я обернулась и непонимающе уставилась на Кристена. «Ванную». «Что за ванная? Как он ее сделает? Здесь, посреди леса?» Кристен наделял нити, пропуская их между пальцами. Серебристый с коричневым растянул ладонями, делая что-то типа клетки внутри русла. Невысокой, но выше моего колена. Вода в ней застыла, словно попала в ловушку. Малиновым лучом он подогрел ее до исходящего пара. «Залезай». Я недоверчиво прищурилась. «Не бойся, в этот раз точно смотреть не буду. Как оказалось, я не настолько крепкий». Прозвучало двусмысленно. Я переступила ограду. После прохладной речной вода в клетке обжигала. На импровизированной подставке лежали мыло и шампунь. Кристен демонстративно повернулся спиной, отошел и сел вдалеке, по-прежнему держа мой поток в руке. «Работаю». Я пожала плечами и села в горячую воду. Едва слышно застонала от наслаждения. Настоящая ванная, просторная, глубокая. Он даже пол сделал, чтобы песок не мешал и не баламутил воду. Вымылась основательно, до скрипа, до красноты на коже. Иногда бросала взгляды на Кристена. Он выполнял обещания и на меня не смотрел, делая големов одного за другим. Поток не мешал, он растягивался на ту длину, на которую нужно. Немного отвлекал мерцание, но вскоре я перестал обращать на это внимание. На траве меня ждали разложенные вещи. Пушистые полотенца, длинный банный халат, расческа из слоновой кости, украшенная серебряными завитушками. По крайней мере, она так выглядела. И ядреная кочерышка. Белье, платье и туфли. Это он по памяти сделал? И где же он видел такие неприличные кружева? Думать об этом не хотелось. И что за платье? Я же не на бал собираюсь в самом деле. Нежно-голубого цвета, с глубоким вырезом, кружевом по подолу и на рукавах, расшитым драгоценными камнями корсетом, со шнуровкой сзади. И кто мне будет ее зашнуровывать? Моей старой одежды на траве не оказалось. Уничтожил или собрал в сумку? Белье, скрипя сердцем, я надела. Но вот дальше... Накинула халат, туго завязала пояс и произнесла Кристену в спину. «Сделай брюки, рубашку и ботинки. Я не собираюсь надевать то, что ты приготовил». «Почему же?» Принц развернулся и уставился на меня снизу вверх. Мне казалось, что это не он у моих ног, а я у его. Таким наглым и раздевающим был его взгляд. Лишь мое упрямство не дало склониться и отступить перед его напором. Кристен смотрел так, оценивающе, собственнически, словно видел через халат то самое белье, которое создал, и представлял его на мне. «Я жду», – переплела на груди руки и подняла подбородок. Кристен хмыкнул, отвернулся и принялся делать големов дальше, как ни в чем не бывало. Я терпеливо стояла, не двигаясь с места. Когда-то давно он сказал, что мое упрямство его бесит. Что ж, побешу еще немного. Через полчаса и полсотни големов принц тяжело вздохнул и, не глядя на меня, выдал требуемое. Только вот брюки были из дорогого бархата, а рубашка из тончайшего шелка, украшенного вензелями императорского дома. Такой ткани мне никогда не приходилось носить. Я молча оделась за его спиной. Платье исчезло вместе с полотенцами, халатом и импровизированной ванной. Лишь пологий спуск в воде напоминал о том, что здесь кто-то был. Кристен довез меня до палатки и передал на руки охранникам. «Хотел предложить тебе поужинать вместе», – произнес он в сторону. «Но теперь не хочу». «Почему же?» «Ты не в платье». Развернул лошадь и поскакал вглубь лагеря. Големы устремились за ним. Я пожала плечами и вошла в палатку. Почему я постоянно все делаю наперекор? Что бы Кристен ни сказал, ни предложил. Во мне поднимается протест. Можно было бы сделать ему приятное и надеть платье. Ведь такой красоты я ни разу не носила. А хотелось бы. Неужели то, что он не приехал, как обещал, так больно ударило, что обида не отпускает? Или в моем сердце сохранились чувства? Спина покрылась мурашками. Нет, нет, нет, нет! Никаких чувств! Я так радовалась, что забыла его, гордилась своей выдержкой и хладнокровием, что одна мысль о сохранившейся симпатии пугает до дрожи. Кристен победит в войне, станет императором и женится на принцессе. А я вернусь домой и тоже выйду замуж. Пусть даже за Беттона. Прятать свои способности уже нет смысла, так что с удовольствием помогу отремонтировать замок, украсить его красивыми вещами, мебелью и коврами. И, конечно, заведу детей, двоих или троих. И это мой план на ближайшие 20 лет. Но почему от него так тошно?